Все думали, он вот-вот помрет. Очень пострадал в катастрофе. А он выжил. И уже тогда был очень богатый. Думал, помрет, и перед смертью сочетался с ней законным браком. Она убедила его, что законной вдове легче достойно воспитать детей. А он не помер. Но теперь старый и больной того и гляди помрет. А бабы говорят, она настраивает его против собственных детей. Наверное, правду говорят. Хотя я тогда и не знала, что жена Тома Уолтерса Эдита. Лилька прокомментировала. Если после катастрофы и в самом деле торопилась поскорее окрутить миллионера, где уж тут оформлять развод? А дальше что? — гнула свое мамуля. Ну при чем тут наследники дяди Витольда? Что общего у канадского миллионера с крестиком на нашей Тонче? Тереса опять заткнулась, и по всему было видно теперь прочно. Марек ни за что словечко не проронит. Пришлось мне опять взять слово. Лично я, думаю, в Тунче она что-то спрятала во время войны или сразу после нее, и теперь явилась забрать спрятанное. Но, видимо, ознакомившись с нашей Тунче, она поняла, что лучшего места не найти. Знала, дядя умер. Знала, что представляют собой его наследники, и могла быть спокойна, что усадьба будет стоять в таком состоянии, как есть. Никто там шуровать не будет, все останется в неприкосновенности. Ну, понятно, к такому выводу я пришла сама. Никто мне об этом не рассказывал, могу и ошибиться. Но вроде бы все сводится к этому. Одного не понимаю. Зачем ей понадобилось рисовать карту? Она же прекрасно знала, где находится Тонча. Боялась, что забудет. Но с возрастом развивается склероз. Несколько карпов Люцина собиралась пожарить сегодня, а оставшуюся рыбу приналась заталкивать в холодильник. «А этот поместится?» — спрашивала она Лильку, подавая ей последнего. «Но съесть его сегодня мы никак не сможем». Насчет наследников Эдита правильно думала. Какая бы она там ни была, а в глупости ее заподозрить никак нельзя. Хотя тут особого ума не требовалось. «Тереса, а что она там припрятала?» «Откуда мне знать?» — пожала плечами Тереса. «Я же говорила, в те годы я уже не хотела с ней знаться». Оставив рыбу в покое, Люцина обернулась и внимательно посмотрела на сестру. Спросила самым невинным голосом. «А почему ты не желала с ней знаться?» Тереса открыла была рот, но закрыла, не произнеся ни слова. Мы выжидающе смотрели на нее. «Не хотела и все тут!» — буркнула наконец Тереза. «Нет, довольно!» — вдруг вырвалась у тети Яди. «Тереза, скажи им все!» «Нечего жалеть эту потаскуху», — подсказала Люцина. «Потаскуху!» — с разгону выпалила культурная тетя Ядя. «Ой, что я говорю! Эту мерзавку без стыда и совести! Скажи им, наконец, чем занималась эта Эдита!» Не веря ушам своим, слушала ошеломленная Тереза, взрыв столь эмоционального негодования всегда такой спокойной и деликатной подруги. Люцина у холодильника тихо злорадствовала. Поскольку Тереза все еще не решалась произнести последнего слова, я решила ее спровоцировать. «Не хочет, пусть не говорит. Я скажу. Эдита была шпионкой». «Кем?» — изумилась мамуля. «Шпионкой. Обыкновенной немецкой шпионкой». «Да какой шпионкой?» — не выдержала Тереза. «Шлюхой она была. Обыкновенной немецкой шлюхой». «Не могла бы ты выражаться покультурнее?» — одернула ее старшая сестра. Но Тересу теперь было не унять. «Не желаю покультурнее. Не заслуживает она культурного отношения».